Приготовления к выходу в море носили ритуальный характер. Капитан Бернар еще до рассвета бросал в окно своего хозяина горсть морского песка, и некоторое время спустя яхта, снявшись с якоря, уже скользила по волнам, окутанная лимонным утром, держа курс на Ля Салис. Звезды меркли и угасали, маяк Вильфранша в последний раз закрывал свое вращающееся око, и впереди в небесных далях, над еще незримой Ниццей, я увидел странные розовые отблески. То были вершины альпийских ледников, зажженные утренней зарей. Милый друг, идя на запад против ветра, огибает мыс и направляется в Эстерель. Прелестная гора, словно написана акварелью на фоне театрального неба, услужливым создателем, для того, чтобы служить моделью англичанкам-пейзажисткам и вызывать восторги титулованных особ, чахоточных или попросту праздных. Вода, ласкающая песок, и гранит умиротворяют печального путешественника. И радость, которая рождается от того, что ветер толкает меня и несет по волнам, заставляет бездумно отдаться грубым и естественным силам бытия, силам первозданной жизни. Поклонник Овна из Палермо испытывал насущную необходимость скользить между небом и морем, существовать на воде. В декабре Ги снова не сидится на месте. Он покидает Лебоске и поселяется в Шале-дес-Альп. Через окно своей комнаты он видит на востоке цепь альпийских вершин, отсюда и название домика. Вот вершина горы Бордигер, обнаженная, раздетая резким мистралем. Вот Ницца с ее бухтой ангелов, и чуть ближе у Антиба земляные укрепления Бобана. На широком плацу маршируют солдаты в красных форменных рейтузах. На западе мыс Антиб, голубые глубины пустынного залива Жуан, белые Канны и ожерелье островов Эстерель, словно бы отчеканенное из зеленоватого золота. Закончив утреннюю работу, Ги часто отправляется побродить в сторону Вальрис, в такие густые леса, где только ложбинки служат естественными дорогами. Он стреляет, плавает. Из окна кабинета он видит мачты своей яхты. В ветреную погоду капитан Бернар поднимает флаг ее владельца. Иногда Ги заходит поглядеть на цветочные плантации РВ. После всех неприятностей, которые его младший брат причинил матери, да и ему самому, РВ наконец остепенился, хотя поведение его время от времени давало еще повод для беспокойства. Ги в свое время помог брату деньгами, тот обзавелся цветочным хозяйством, и 19 января 1886 года женился на Мари Терезе де Фонтон-Дандон, молодой девушке из предместья Грасс. Жизнь неудачливого РВ вроде бы наладилась. Этой зимой, 23 февраля, произошло землетрясение в Антибе. Вечер выдался необыкновенно красивый, и я допоздна любовался небом, усыпанным крупными звездами. По ту сторону залива Ницца танцевала и пела в этот последний карнавальный вечер. Ги, как обычно, лег спать около часа ночи. Разбуженный грохотом и страшными толчками, он в испуге вскочил с постели. В первую секунду растерянности я просто подумал, что рушится дом. Я вскочил на ноги и бросился к двери, и тут сильнейший толчок отшвырнул меня к стене. На лестнице я услышал странный и зловещий перезвон колокольчиков. Они звонили сами по себе. Лакей бегом спускается по лестнице. «Скорей на улицу!» — кричит Ги. «Это землетрясение!» Он нервничает. «В сад! Сейчас будет второй толчок! Где же мама? Мама, спускайся скорее!» Лора все не появляется. Он зовет ее снова. «Не могу же я бежать!» — откликается Лора. Как все чересчур нервные люди, она сохраняет спокойствие во время самых ужасных катастроф. Какое мне дело до этого землетрясения?